Горины еще считаются знаменитостями. Кто до ночи в отчаянии, перелезая через заборы, готов биться в истерике на чужой террасе, а кто-то досадует, что его разбудили. Мне сейчас понятно не только самочувствие Тригорина, от которого ждут чего-то гражданственного, а он видит, что облако похоже на рояль. Мне понятно уже и самочувствие Сорина, хотя его мучила, кажется, подагра, а меня стенокардия. Мы вступаем в искусство юнцами, потом одному быстро ломает хребет, а другой выдерживает нагрузку, хотя первый, возможно, более талантлив. Потом мы взрослеем, набираемся опыта и уже возмущаемся, когда кто-то лезет через забор или твердит что-то о новых формах, а потом и стареем. Чехову не дано было узнать старость, но он, бедный, знал в своей зимней промозглой Ялте одиночество, как не дай бог никому его узнать. У меня дома долго висела сильно увеличенная фотография Чехова, то был старый Чехов, потому что измученный. После института я работал в маленьком передвижном театре у Марии Осиповны Кнебель. Она совсем не страдала комплексом Аркадиной, умела замечать всех трепливых вокруг себя, потому и мне была предоставлена возможность поставить свой дипломный спектакль в театре ЦДКЖ, которым тогда руководила Кнебель. Мы разъезжали по всей стране и жили в железнодорожном вагоне. Теперь я помню только, что очень ссорился с актером, своим соседом по купе. И еще помню, что вагон иногда останавливался близко возле моря. Но тогда я, видимо, не очень ценил это. Все мысли и все чувства были обращены на спектакль. Мой сосед по купе играл в этом спектакле Юлиуса Фучика. А ссорились мы исключительно по творческим вопросам. Когда кажется, что спектакль не получится, я из-за этого многого вокруг себя не вижу. Сколько в жизни пропускаешь из-за этой роковой связанности с работой. Потом года три я работал в Рязани. Каждую субботу уезжал в Москву к жене. Возле театра в Рязани текла Ока и стоял красивый храм. У меня остались фотографии того времени, но мне кажется, что снят на них вовсе не я. Какой-то тип в смешной шляпе. Неужели это я носил шляпу? В Рязани были очень славные актеры, какие-то очень домашние, без претензий. Летом во время гастрольных поездок ловили рыбу, собирали грибы. Я ставил пьесы совсем не по своему выбору. И, наверное, если бы мне показали какой-нибудь из этих спектаклей, было бы над чем посмеяться. Относились ко мне очень хорошо. Однажды на улице кинулись поздравлять. С чем? Оказывается, в газете в тот день было опубликовано сообщение о том, что врачи-убийцы вовсе не убийцы. А до того дня на подобные темы никаких разговоров не было. И я отдыхал от московского напряжения и безработиц. Потом я много лет работал в Центральном детском театре. Пригласил меня туда Шах Азизов. В театре уже работала Мария Осиповна Кнебель. И обстановка на несколько лет сложилась прекрасная. Так я, во всяком случае, ее воспринимал. Недавно удивился, попав в репетиционный зал, где мы когда-то репетировали «В добрый час» и Бориса Годунова. Зал показался мне маленьким, как все то, что в юности кажется большим. На стенах висели портреты совсем незнакомых актеров. Только изредка попадалось знакомое лицо. Шах Азизова, директор театра, давно уже нет в живых. Нет его секретарши Анны Евсеевны. Оказалось, что без Анны Евсеевны театр существовать не может. Каждый театр переживает свое золотое время. Тогда в Центральном детском, мне кажется, оно было золотое.